«Натан же не приучен ко лжи», — продолжала она. «Он всегда останется мужчиной, и я доверяю ему больше, чем собственным мыслям. Он дал одно обещание, не позволяющее ему сейчас появиться здесь. А мне сказал прийти к тебе и дать о нас знать. Я обязана тебе тем, что ты помог мне добраться из Иерусалима в Галилею, тогда как святые покинули меня. Натан сказал, что для меня ты был добрым самаритянином, таким, о котором Иисус однажды рассказывал в одной из своих проповедей. Для меня же римляне ничем не отличаются от самаритян, которые презирают храм и ходят на поклонение Богу на вершину одной из своих гор, а также празднуют Пасху, когда им заблагорассудится. Римляне, по крайней мере, ничего об этом не ведают, а значит, они невинны, за исключением тебя, конечно». Сусанна еще долго могла бы продолжать искать во мне облегчение своим страхом и сомнением, однако вскоре мне пришлось ее прервать. «Так является ли Иисус из Назарета Христом, Сыном Божьим, и действительно ли Он воскрес?» — спросил я. «Он в самом деле воскрес из мертвых, ходит по Галилее, явился многим людям», — ответила она, расплакавшись. «Пусть он мне простит, если я поступаю неверно и предаю его. Но ведь ты не собираешься причинить ему вред, верно? Почему же он тогда не явился ни Марии из Магдалы, ни Жанне, ни тебе?» — удивился я. «Но ведь мы всего лишь женщины!» — воскликнула Сусанна, искренне удивляясь моему вопросу. «Зачем нам являться?» От такой безрассудной мысли она залилась чистым смехом. Затем, став опять серьезной, продолжила. «Я нисколько не сомневаюсь в том, что Заведеевы сыновья рассказали все своей матери, такой эгоистичной властной женщине, что они никогда не осмелились бы от нее что-нибудь скрывать. Однако она еще не поделилась услышанным с другими женщинами. Единственное, что я знаю, это то, что по всей Галилее среди тех, кто шел за ним, кому он прикасался, тех, кто верил в него, и тех, кто пользовался доверием его учеников, короче говоря, не только среди 70, которых Иисус сам направил проповедовать, но и среди многих других, которые именуют себя смиренными, разошлась одна весть. Она передается из уст в уста, из деревни в деревню. Господь воскрес! Бодрствуйте! Время наступает. Всего лишь 40 дней он будет оставаться на земле, но перед уходом он соберет на горе всех своих, чтобы попрощаться с ними. Не знаю, сам ли он подаст сигнал, или же его ученики будут собирать всех остальных. На горе? На какой горе? Сусанна качнула головой. Этого я не знаю. Однако думаю, что это известно его последователям и многим смиренным душой. Он поднимался на многие горы, как по эту сторону озера, так и по другую, чтобы помолиться там в одиночестве. Однако я полагаю, что эта гора находится где-нибудь в центральной части Галилеи, неподалеку от дороги, чтобы все, кому будет адресовано это послание, смогли без задержки и, не привлекая постороннего внимания, добраться до этого места, как только будет дан сигнал. Поговариваю также об эликсире бессмертия, однако я не могу сказать, собирается ли он раздать его всем своим, когда те соберутся у горы. «Не знаю, как благодарить тебя за твою верность, Сусанна!» — воскликнул я. «Да благословит он тебя за твою доброту и за то, что не покинула меня во мраке. Когда наступит время, я последую за ними к горе, даже если из-за этого мне придется умереть. Он приготовил тебе место на одном из ослов, если остальные не захотят взять тебя с собой». «О, именно этого я ждала от тебя», — обрадовалась Сусан. «Прими же мое благословение, о римлянин, оказавшийся милосерднее его учеников. От одной мысли, что они могут уйти, оставив меня с больными ногами одну, и я никогда больше не смогу увидеть Господа, я теряю разум. О, обещай, что не покинешь меня, даже если они меня отвергнут.